Глава 14. Настя. «Настенька», приблизившись, перебил Кристину Лев и, протянув руку, предложил: «Пойдем потанцуем». В зале как раз заиграла медленная композиция. Отставив полупустой бокал, я вложила свою руку в его ладонь, благодарно улыбнувшись за избавление от общества Кристины. Кажется, с шампанским я переборщила. Голова слегка кружилась, а в крови искрились хмельные пузырьки. События последних минут грели душу, добавляя моему опьяневшему мозгу львиную дозу эндорфинов. Львиную. Закруживший меня в танце лев, заметив мое откровенное веселье, расплылся в хищной улыбке. Как будто понял, чему я радуюсь. Прижав меня к своему торсу, положил руки на почти обнаженную спину и невесомо погладил большим пальцем. От этого контакта по коже рассыпались мурашки, а к щекам прилил жар. Кристина все еще стояла у столика и, поджав губы, сверлила нас взглядом, полным непонимания и паники. Сергей с отцом куда-то исчезли. Лев тоже заметил внимание моей бывшей начальницы и, отвернувшись, хмыкнул. «Приставала?» — прошептал мне на ухо. «Угу, даже угрожала!» — хихикнула я и, зажмурившись, положила голову на широкое плечо, чувствуя себя как никогда защищенной. «Я выяснил все, что планировал. Думаю, нам пора», — хрипло сообщил Лев и, не дожидаясь завершения мелодии, потянул меня за руку на выход. «Уже?» — пролепетала разочарованно чуть заплетающимся языком и, оттянув ткань платья, капризно прохныкала. «Для чего я тогда так долго наряжалась?» «Не для чего, а для кого», — забрав в гардеробе мою шубу, поправил Лев и, одев меня, притянул вплотную, прошептав почти в губы. «Для меня, Настя, для меня. Поехали поужинаем где-нибудь». Растерявшись, замерла, но он сам прервал неловкий момент, отстранившись для того, чтобы забрать свое пальто. Взял меня за руку и повел к дверям. До самой парковки мы шли молча, но, подойдя к машине, Лев резко развернул меня и, прижав спиной к дверце, навис, заключая в крепкие объятия. «Что вы?» Даже не успев испугаться, мяукнула я. Лев не дал завершить вопрос, просто склонился и накрыл мой приоткрытый рот губами. Дернулась, возмущенно замычав, но он низко зарычал, притискивая меня к своему торсу еще плотнее. Поцелуй был нежным и даже осторожным, но сама энергетика этого матерого хищника и то, как он умело ласкал мой рот, успевая скользить руками по телу, вмиг обезоружила. Застонав, просто обмякла в его руках, позволяя творить такое. Поцелуй он прервал так же внезапно, как и начал. Разжав руки и открыв машину, усадил ошарашенную меня на переднее сиденье. Сам занял водительское место. И, посмотрев на меня потемневшим взглядом, хитро улыбнулся. «Где предпочитаешь поужинать?» — проурчал, заводя мотор. «Я не голодна». Закусила губу и, опустив взгляд, попросила: «Отвезите меня домой, пожалуйста». Смущение смешалось с возмущением, но провоцировать бесполезное выяснение отношений посчитала излишним. Сама повела себя как пьяная кокетка, и, вероятно, он сделал неверные выводы. «Уверена? Еще ведь не поздно, и мы...» — нахмурился он. «Домой», — настойчиво повторила я и отвернулась к окну. Демонстративно посопев, Лев вырулил с парковки, и долгое время мы ехали в полной тишине. Почти на подъезде к дому, протяжно вздохнув, он все же заговорил. «Настя, у меня к тебе серьезное предложение». Повернувшись к нему и поймав его решительный взгляд, громко сглотнула. Мысленно надеялась, что сегодняшним совместным выходом в общество наше взаимодействие и ограничится. Но, с другой стороны, жалела, что повода продолжить наше общение просто нет, а притворяться я не умею. «Я предлагаю тебе отношения», — не дождавшись моей реакции, сообщил он. «Какие отношения?» Заикаясь, проблеяла я, машинально ослабляя шелковый шарфик. «Приятные, взаимовыгодные и...» «Чего?» Даже не стала скрывать своего удивления. Такого разочарования я, пожалуй, никогда не испытывала. Окинув нахмурившегося льва скептическим взглядом, хихикнула. А потом, запрокинув голову, расхохоталась, уже не сдерживаясь. «Вы шутите?» выдавила, утирая слезы, появившиеся вовсе не от смеха. «Почему же?» — в Скинув брови, он покачал головой и, стиснув челюсти, терпеливо перечислил. «Ты молодая, красивая и... Настя, ты мне нравишься и очень... возбуждаешь». «Ну, спасибо за столь высокую оценку моей скромной персоны», — с издевкой процедила я. «Настя», — одернул Лев и, вцепившись в руль, продолжил уже более жестким тоном. «Я одинок и богат. Буду оплачивать твою учебу, куплю машину, квартиру буду содержать, а ты... Так чем же вы отличаетесь от Сергея?» Перебила я, чувствуя, как горло сжимает колючий ком. «Настя!» — осуждающе рявкнул он и, протяжно вздохнув, упрекнул. «Зачем ты так? Я не хочу давать тебе ложных надежд. Ты молодая и когда-нибудь захочешь создать семью, родить ребенка, а я... А вы просто... Ну, просто слов нет!» «А я закоренелый холостяк, который привык жить без ограничений и рамок», — все же завершил он фразу. «Я, похоже, тоже», — понимающе поддакнула я. «Настя», — прицикнул Лев и, выдержав паузу, намекнул. «Не отвечай сразу. Предлагаю завтра встретить Новый год вместе, а потом просто подумай». «Хорошо», — буркнула я. Отвернувшись к окну, зажмурилась и закусила губу, чтобы не расплакаться. Оставшийся путь опять прошел в напряженном молчании. Но когда вдалеке показались знакомые ворота, я тихо попросила. «Подождете меня 5 минут?» «Конечно», — кивнул Лев и широко улыбнулся, видимо, сделав свои выводы. Едва машина затормозила, я пулей вылетела из салона и, вбежав по ступенькам, зашла в особняк. Сразу же направилась в свою комнату и, переодевшись в спортивный костюм, начала сгребать с полок купленную Львом одежду. Шуба, костюмы, обувь, драгоценности, вечернее платье — все спихала в пакеты, оставив на полках лишь белье, косметику и часть повседневной одежды. Подумав, в один из пакетов положила конверт с деньгами, мысленно надеясь, что хоть частично смогу возместить оставленные вещи. Увешавшись пакетами, вышла из дома и, дойдя до машины, сгрузила ношу прямо на снег. «Что это значит?» — глухо прорычал ожидающий у машины Лев. «Мой ответ. Думаю, объяснять не надо?» Развернувшись, побежала к дому, смахивая струящиеся по щекам слезы. Он не окликнул и не остановил. Все к лучшему.